Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком, что можно увидеть, и всего этого достиг. Стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и верно смотрит, как ее дитя в карету сажают. Карета отъехала, и она оборачивается и говорит: «Ну, князь, я все сделала, как вы хотели. Скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?» А он отвечает: «Ну что там дело? Дело не медведь, в лес не убежит, а ты и прежде подойди-ка сюда ко мне. Сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому». Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит: «Что же, говорит, ты, я прошу, мне говорить с тобой надо?» Та послушалась, подходит. Он сейчас это видя опять шутит: «Ну, мол, посиди, посиди по-старому». Я обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит: «Дело, князь, говорите, дело. Чем я могу вам служить?» «Что же это?» — спрашивает князь. «Стало быть, без разговора, все на чистоту выкладать». «Конечно», — говорит. «Объясняйте прямо, в чем дело? Мы ведь с вами коротко знакомы, церемониться нечего». «Мне деньги нужны», — говорит князь. Та молчит и смотрит. «И немного денег», — молвил князь. «А сколько?» «Теперь всего 1020». Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать, что «я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер. Я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать, да азиатам в Нижний продавать. И самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу. А теперь мне только 20 000 на задаток за фабрику нужно». Евгения Семеновна говорит: «Где же их достать?» А князь отвечает: «Я и сам не знаю, но надо достать. А потом расчет у меня самый верный. У меня есть человек, Иван Голован, из полковых конессеров. Очень неумен, а золотой мужик, честный и рачитель. И долго у азиатов в плену был, и все их вкусы отлично знает. А теперь у Макария стоит ярмарка. Я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут. Тогда я первое сейчас эти 20 000 отдам». И он замолк. А барыня помолчала, вздохнула и начинает: «Расчет, говорит ваш князь, верен, не правда ли?» «Верен, говорит, верен. Вы так сделаете. Вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом. В обществе заговорят, что ваши дела поправились». «Да». «Да. И тогда Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею». «Нет, позвольте, не перебивайте меня. Вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери, и тогда, взявши за ней ее приданное, в самом деле разбогатеете». «Ты так думаешь?» — говорит князь. А барыня отвечает: «А вы разве иначе думаете?» «А ну если ты, — говорит, — все понимаешь, так дай Бог твоими устами, да нам мед пить». «Нам?» «Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо. Ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за 20 000 10 000 процента дам». Барыня отвечает: «Дом ваш. Вы ей его подарили. Вы и берите его, если он вам нужен». Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой, а ты, ее мать, я у тебя прошу. Разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь». А она отвечает: «Ах, полноте, говорит, князь, то ли я вам, говорит, верила, я вам жизнь и честь свою доверяла, «Ах, да, — говорит, — ты про это? Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно. Так завтра, стало быть, можно присылать тебе подписать закладную?» «Присылайте, — говорит, — я подпишу». «А тебе не страшно?» «Нет, — говорит, — я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться». «И не жаль, говори, не жаль. Верно, еще ты любишь меня немножечко, что? Или просто сожалеешь, а?» Она на эти слова только засмеялась и говорит: «Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы лучше, я велю вам моченой морожки с сахаром подать. У меня она нынче очень вкусная». Он, должно быть, обиделся. Не того, видно, совсем ожидал. Встает и улыбается. «Нет, — говорит, — кушай сама свою морожку. А мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай». И начинает ей руки целовать. А тем временем как раз и карета назад возвратилась. Евгения Семеновна и подает ему на прощание руку, а сама говорит: «А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?» А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул: «Ах и вправду, какая ты всегда умная! Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю. И спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила. А вы, — говорит, — будто про нее так и позабыли». «Ей-богу, — говорит, — позабыл. И из ума вон. А ее, дуру, ведь действительно надо устроить». «Устраивайте, — отвечает Евгения Семеновна. — Только хорошенечко. Она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком. Она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого». «Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится. Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит. Страсть надоела. Но, слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья». «Что же вам из этого?» — спрашивает Евгения Семеновна. «Ничего. Дом им куплю и Ивана в купцы запишу. Перевенчаются и станут жить». А Евгения Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила: «Эх вы, князенька, князенька! Бестолковый князенька! Где ваша совесть?» А князь отвечает: «Оставь, пожалуйста, мою совесть! Ей-богу, мне теперь не до нее. Мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать?» Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе, и даже у меня и приставший. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал. Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я грушей и повидать не мог. А только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть. У Макария мне счастье так и повалило. Набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал. И сам приехал назад, из своего моста узнать не могу. Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменилось. Все подновлено, словно изба к празднику убранная, а флигеля, где груша жила, и следа нет. Срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул, и кинулся. Где же груша? А про нее никто и не ведает. И люди-то в прислуге все новые, наемные и пригордые, так что и доступа мне прежнего к князю нет. Да прежде всего у нас с ним все было по-военному, в простоте. А теперь стало все на политике. И что мне надо князю сказать, то не иначе, как через камердинера. Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался. и сейчас бы ушел. Но только мне очень было жаль грушу, и никак я не могу узнать, где же это она делась. Кого из старых людей не спрошу, все молчат. Видно, что строго заказано. На силу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была. И всего, говорит, дён 10, как с князем в коляске куда-то отъехала. И с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их, стал спрашивать. И те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал. А сам с грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно. Погубил он ее, что ли, злодей ножом? Или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил, да сухою листвою призасыпал или в воде утопил? От страстного человека ведь все это легко может статься. А она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгения Семеновна правду говорила. Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганской, каторжной. И ей было-то не снесть и не покориться, как Евгения Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним, как лампаду, истеплила. В этой цыганской пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал. И она тут, небось, неведомо что зачертила. Вот он ее и покончил. Так я все, чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло. И не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанию с предводительской дочкой. А как свадьбы день пришел, и всем людям роздали цветные платки, и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял, все в конюшне в своем чуланчике покинул и ушел с утра в лес и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера все думал. Не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел. Сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится. И праздник идет, гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу, уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить. И как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее мою сиротинушку Грунюшку жалобным голосом. «Сестрица моя, — говорю, — Грунюшка, откликнись ты мне, отзовись мне, откликнися мне. Покажися мне на минуточку. И что же вы изволите думать?» Простонал я это три раза, и стало мне жутко. И зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит. И вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает. И вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет, и прямо на мне и повисло, и колотится.